Это все равно, что икорка, крабы, салями и польские вишни в сахаре. Знаешь, на что малышки клюнули? Я дал понять кивком головой, что меня это чрезвычайно интересует, не выходя из танго. На кусочки парной телячьей печенки. Теперь ты каждое утро изволь мотать на Тишинку. Как твое самочувствие? Все-таки чудо, что они вернули тебе обоняние. В этот момент, как и положено в танго, я зарылся лицом под Котины завитки, впиваясь опьяненно в нежнейшую местность вблизи ключицы и со стоном дотрагиваясь губами до мочки уха. На меня, как по голове колуном, вдруг оглушает исходящий от Коти остро чужеродный запах постороннего мужчины. Он всегда сохраняется в нежной выемке ключицы, и твой собственный и чужой запах, как остаток ночного тумана, восприимчивой луговой ложбиночки. Нет, это не сослуживцами несет. Запах сослуживца внедряется лишь в одежду да в волосы, и состоит он из институтской химии, сигаретного курева и тошно-чернильной бюрократии. Продолжая по инерции вести Коти сквозь хрустальную печаль последних астр, но руки мои, чувствую, грустно опадают с Котиных плеч, мертвеет сердце от жуткой безошибочной догадки. Как собаки, становится мне совершенно ясно, что здесь происходило в мое отсутствие. Если бы не морская вонища, я бы, безусловно, с полунюха все сообразил, как только вошел в квартиру. Ошибки, к сожалению, никакой тут не могло быть, хотя взмолился я в тот миг, чтобы это оказалась моя послеоперационная ошибка, чтобы это была каверза разлаженной памяти и жестокая подъебка ревнивого воображения. Бесчувственно вожу Котю по квартире. Слезы ты безутешно проливала, принюхиваюсь. Ты не любила... В спальне чужой этот бесящий меня душок был особенно нестерпимо смешан с запахом Котиного белья, наших простынок. И со мной прощалась ты. Кружевных занавесок они удерживают запахи, как паутина мух. Ах, эти черные глаза меня пленили. Не для того ли составлен был прежде заговор и ликвидировали во мне помеху семейному блядству? Никаких нет в этом сомнений. Если бы не случайно бдительность органов, я бы проживал с изменницей, словно глупый бурундук, набивший орехами защечье. Заново поставил пластинку, и листья грустно опадали. Запах этот ни с кем другим не спутаешь. Вот оно что, Котя. Последних... Астрах, печаль хрустальная, жива. Вот она что, видно, память моя помилосердствовала, не оглаушила сразу сокрушительной догадкой. Но не проклятие ли сие возрожденное обоняние? Садись, говорю, изменнице и шлюхе, садись напротив меня, подними черные глаза и смотри в мои, не отрываясь. Я тебе расскажу все кино, которое вы тут без меня крутили. Садись, сука. Не то безжалостно врежу хрустальной вазой по всем твоим астрам так, что листья вовек не опадут. Никогда так не разговаривал с Коти, никогда. Но вид у меня, очевидно, был такой твердо-ярусный и обезоруживающий несомненным знанием всех обстоятельств случившегося, что она села на диван, побледнев, и попыталась откалякаться. «Ты ненормален. Зачем они тебя выписали? Ты отдаешь себе отчет? Успокойся!»